Глава 21. Не было горя, не было слез, лишь удивление и детская наивная мысль, что мастер промахнулся. Щупальце раскрылось, выпустив раскоряченные кисти, которые зашевелили пальцами, как лапки многоножки, и лениво поползло, размазывая по земле влажный темный след. Пальцы брезгливо вздрагивали, сбрасывая ошметки кожи и выковыривая застрявшие под ногтями раздробленные кости. Шор тряс Лику за плечи, что-то пытался сказать, но она остолбенела, не в силах оторвать взгляд от удаляющейся конечности, словно взор пришили к ней нитками. В ноздри ударила вонь крови, рвоты и дерьма, но не зажать нос, не перестать дышать Лика не могла. Она только делала короткие вдохи, будто набирая воздух перед криком, но тот никак не прорывался. Но из оцепенения вывел именно крик, громогласный, плачущий вой бессловесного животного. Мастер отдернул щупальца. Лика, закрыв уши ладонями, вскинула взгляд. Потерявшие цвет отростки собирались вместе и закручивались в спирали. Мастер поднимался все выше. Его голова дергалась то в одну сторону, то в другую, будто монстр искал что-то под собой. Захлебывающийся крик срывался на истеричные взвизгивания. Мастер стонал и плакал, рыскал по лагерю, сбивая шатры, а два щупальца, которыми он только что держал шкатулку с богиней, молотили друг от друга, взрывая воздух словно хлыстом. Лика смотрела, как могущественное существо, словно безымянный ребенок, в ужасе ищет самое дорогое в жизни. Как он пытается призвать шкатулку, не осознавая, что та потеряна навсегда. В мире не осталось ни единого живого существа, которое помнило бы имя мастера, а отрезанная исчезнувшим именем шкатулка не возвращается и не вернется, даже если мастер заставит кого-то снова наречь его. Но монстр все равно искал и раз за разом пытался призвать шкатулку, либо надеясь на чудо, либо теряя рассудок от горя. И несмотря на все зло, что совершило это чудовище, Лике стало жаль его. С каждой неудачей голос мастера становился все злее, а удары яростнее. Шор взял лицо Лики в ладони, закрыв от нее страшное зрелище. «Идем», — прочитала она по губам. «Куда? Зачем? Все кончено. Мы не спасем Двуликую». Лика бессильно опустила руки. От мысли, что все усилия были напрасными, хотелось выйти. Шор упрямо мотнул головой и приподнял Лики подбородок, заставив посмотреть вверх. Небо. Небо над пропастью аж потемнело. Облака и утренняя дымка разбивались о невидимую преграду, создавая иллюзию рваного разреза, в котором Лика разглядела звезды, показавшиеся ей смутно знакомыми. Край пропасти покрывался наледью, а по красному туману расходились разноцветные круги. «То же самое произошло на равном суде», — прошептала Лика, и перед внутренним взором появились окровавленные руки Даура. Даур пытался открыть шкатулку. Он оставил на ней свою кровь. «Шор!» Где-то открылось окно в обитель. «Шкатулка там!» Призрак улыбнулся и протянул руку. Лика отстегнула светорез и отдала Шору. Они переглянулись и побежали к краю плато. «Лика, куда ты, Лика? Подожди! Шор, вернитесь!» Мари и Даур поспешили было следом, но не успели сделать и трех шагов, как мастер, не сумев вернуть шкатулку, пришел в ярость. Он заревел и ударил по плато со всей своей чудовищной мощью, разломав его поверхность, как скорлупу. Засевшие в глубине щупальца вырвались наружу, отколов гигантские камни по краям возвышения. В неистовстве монстр крушил лагерь. Сминал людей, что поклонялись ему. Некоторые отрицатели в религиозном исступлении падали перед повелителем на колени, благодаря его за милость. Другие пытались спастись. Мастер хватал беглецов, и тогда сотни рук раздирали людей на кусочки. Шор вел Лику, уворачиваясь от ударов, отсекая кончики щупалец светорезом или перенося девушку через них по воздуху. «Проклятие! Как будто ковер выбивает, паскуда!» — ругалась Мари. Ей оставалось только смотреть, как мастер равняет лагерь с землей, превращая поросшее зеленью плато в безжизненный пустырь. Мари видела, как песчаный призрак ранит чудовище. Куски щупалец отлетали в сторону и шлепались на песок, истекая кровью. Монстр в порыве ярости сначала не замечал этого, а затем боль, похоже, проникла сквозь его помутившийся рассудок, и мастер повернулся. Увидев бегущих людей, он рассвирепел и стал бить по ним прицельно. «Левее, левее, там он не достанет!» — шептала Мари. Она обошла Ячхал и взобралась на камень. Шор подхватил Лику на руки и вихрем перенесся в сторону. Щупальце впустую ударило по земле. Мастер дернулся за добычей, с трудом приподнял свою тушу от плато. Раздался омерзительнейший звук рвущейся плоти, и мастер пополз, перебирая щупальцами. На том месте, где он сидел, показалась окровавленная дыра в пространстве. «Мари, слезай!» — крикнул Даур в панике. Сначала послышался приближающийся гул, а затем из дыры вылетело несколько уродливых созданий, в которых Мари с трудом узнала варваров. Сначала по одному, затем по трое, и вот уже бесконечный поток чудовищ хлынул на плато. «Летают! С каких пор они летают?» Даур подпрыгнул и стащил Мари с камня. «В Ячхал! Живо!» Орда варваров начала кружить над плато. Гул от их крыльев отдавался в груди, сбивая сердце с ритма. Даур втолкнул Мари в Ячхал и захлопнул дверь. Воткнул железный факел в ручку, и оба бегом спустились по ступеням. «Как холодно!» — Мари зябко передернула плечами. «О да, это нам и нужно!» Даур с облегчением выдохнул, увидев, что Ячхал полон льда. «Надеюсь, они сюда не сунутся». «Надеешься?» «Извини, монету истины у меня отобрали. Есть другие идеи?» «Да, иди сюда». Мари расстегнула верхнюю одежду, сняла с Даура плащ пустынников, накрыла обоих и приникла к оторопевшему мужчине голым телом. Смутившись, она пояснила: «Иначе околеем». Даур сначала оторопел, но все же обнял Мари за талию. Свет, падающий из вершины Ячхала, несколько раз моргнул и окончательно померк. Снаружи раздался стрекот. Десятки лап зашаркали по куполу. Дверь распахнулась от сильного удара, факел с грохотом заскакал по ступенькам. Мари вжалась лицом в грудь Даура. Затихла. А бесценный, едва дыша, наблюдал, как несколько теней ползут по стенам. Пощелкивания и жвал зазвучали так отчетливо, что Дауру на один страшный момент показалось, будто варвары уже у его головы. Преодолев половину лестницы, враги остановились. Они шумно вдыхали холодный воздух и фыркали, мотали жучиными головами, переругивались между собой. Движения тварей становились все медленнее, и, наконец, они поползли наружу. Мария выдохнула. Ее колотило, а с плеча Даура скатилось несколько капель. «Если выживем, запрещаю кому-то рассказывать, что я плакала. Понятно?» «Если выживем...» Дауру вдруг стало жарко от неожиданного осознания, что он чувствует, находясь рядом с Мари. «Если выживем, я сделаю все, чтобы ты никогда больше не плакала». Лика бежала, сломя голову. В боку резала и колола, горло по ощущениям превращалось в одну сплошную рану. Настолько больно было дышать. Шор не мог по-настоящему летать, лишь вспархивать в воздух и мягко опускаться. По счастью, мастер оказался неповоротливым. Масса тела не позволяла ему быстро ползти, а щупальца были не способны передвинуть такую тушу, не порвавшись. Шор подсекал их еще при замахе и возвращался к Лике. До края плато оставалось всего ничего, когда путь перегородили варвары. Лика, взвизгнув, затормозила и споткнулась. Перекатившись, она щелкнула креплением мрака, и скользнувший в ладонь кинжал успел отбить лапу варвара, который метил в грудь. Шор обрушился на врагов песчаным вихрем. Светорез несколько раз блеснул в кутерьме, а когда призрак вновь принял форму человека, на земле, скрючившись, лежали перерубленные надвое тела. «Вставай!» Лика ухватилась за протянутую руку и помчалась к красному туману. Но стоило сунуть в неведомое радужное сияние протез, как железное золото зашипело. Лика вскрикнула от неожиданности, не от боли. Шор вдруг резко схватил Лику за плечи и оттолкнул. Она упала на спину, а в следующий момент мастер уничтожил песчаного призрака. Его тело рассыпалось пылью, ненадолго зависшей в воздухе, а затем ручейки песка устремились обратно в шкатулку на поясе Лики. Светорез остался лежать на земле. «Шор жив, он в шкатулке! Вставай, вставай!» — схватив оружие, приказала она себе. Лика вскочила, но даже шагу ступить не успела, как щупальце рвануло к ней, и десяток кистей до боли сжали руки и ноги, подняв над землей. Мастер развернул Лику к себе, обездвижив ее, как паук, муху. Оба кинжала он отобрал и приставил мрак к горлу Лики, а светорез к сердцу. Она боялась глубоко вдохнуть, хоть крик рвался наружу при виде жуткой шевелящейся морды и неба, полного варваров. Как Сивир мог не предвидеть такой конец? Почему Ренфилл не увел нас с плато? Зачем Лорел пошел в одиночку? Зачем мастеру все это? Зачем? Зачем? — прошептала Лика. Что тебе нужно? Зачем ты все разрушаешь? Мастер приблизился настолько, что она рассмотрела каждую складку и каждую рану на его лице. Лезвие мрака двинулось по шее Лики, кольнуло скулу, оставив горячий влажный след, и остановилось у края века. Одна из кистей извернулась и убрала волосы со лба Лики. Мастер вздрогнул. Из его нутра раздался тоскливый виноватый скулёж. Монстр опустил Лику на землю и отдал ей кинжалы. «Почему ты меня отпустил?» — спросила Лика с изумлением. Но мастер уже не смотрел на нее. Он вытянулся вверх и зарычал. Воздух и земля задрожали, как тронутая струна. А ответом на этот рык стало оглушительное стрекотание и щелканье жвал. Варвары, кружившие над плато, развернулись и стремительно полетели к морю. Из дыры в пространстве их вылетало все больше. И будь окно шире, на Арадан разом обрушились бы многомиллионные орды летающих воинов. Они покидали свой мир, как голодная саранча, спасающаяся от лесного пожара. Мастер, отдав приказ, развернулся к пропасти Аш, тяжело приподнялся и окунулся в ядовитый туман, будто в озеро, разогнав красные волны. Ледяной порыв ветра чуть не сбил Лику с ног, но привел в чувство. Она на ватных ногах подбежала к краю и увидела еще одну дыру в воздухе, которая вела в обитель. По ту сторону виднелись скалы и сложенные в пирамиды шкатулки, и мастер двигался к ним легко, будто плыл под водой. Стоило Лике приблизиться, как от ее тела оторвалось золотистое сияние, точно такое же, какое она видела во время равного суда. Света в обители было ничтожно мало, а изморось и наледь на камнях давали понять, как там холодно. И там нет воды. Тошнота подкатила к горлу. Лика спрятала кинжал и в панике села на землю. Как она могла пойти за мастером? Как? Он облепил одну из пирамид и разрушил до основания. Монстр подбирал и отбрасывал шкатулки. Он искал ту, что покинула его. Искал двуликую. И рано или поздно он ее найдет. И неважно, уйдет он навсегда или вернется. Без двуликой варвары покроют Арадан костями и пеплом. Лика огляделась. Туман, развеянный массивным телом мастера, медленно плыл к ней слева и справа. Если она промедлит, то уже не сможет пойти за ним. Пальцы дотронулись до шкатулки с шором, и Лика шагнула вперед. Носок сандалии ударился о невидимую преграду. Лика чуть не упала. Она инстинктивно выставила вперед руки и словно уперлась в стену. «Нет, нет, почему я не могу пройти? Впусти меня! Времени нет! Впусти!» Лика стучала по воздуху. Кулак наталкивался на пружинищий барьер. Непонятная золотистая лента вздрагивала и рябила от каждого удара. А туман приближался. Лика билась, кричала, пробовала прорезать путь кинжалами, но тщетно. «Что мешает? Что это? Давай, Лика, это просто еще одна загадка. Думай, думай скорее!» Мастер пришел в Арадан отсюда и так же спокойно его покинул. У него нет ни даров, ни способностей бесценного. Монстр не читал молитву, не разрывал пространство, он просто прошел, словно в дверь. У него нет даров, нет шкатулки с секретом, нет богини и нет... Лика вскинула голову и призвала шкатулку, прижав к себе и взмолившись, чтобы та не исчезла. Ядовитый туман ошпарил плечо, но больнее оказалось произнести: «Ради свободы и воли я отказываюсь от судьбы, я отказываюсь от своего имени». Золотая нить оборвалась, и бесценная провалилась в обитель богини. Странный гул нарастал, вьюга зарычала, шерсть на загривке встала дыбом, а перья заострились, будто ножи. Севир прислушался к ощущениям и с сомнением взял куб. Первое же видение ошпарило сознание кипятком. Севир кинулся к оракулу. «Севир, что происходит?» — спросил Ренфилл и достал оружие. «Я нас спрячу», — дрожащим голосом ответил Севир. Жидкие зеркала оракула соскользнули со стен и вытянулись вверх, слившись друг с другом и став тоньше. Блестящая пленка накрыла верх башни из соли 9 шестиугольниками. Сквозь них все еще было видно небо. Орда варваров пролетела над башней и устремилась к 7-й ветви. Рамфел с ужасом смотрел, как небо закрывает смерть. Такое, наверное, не виделось ему в самых страшных снах. Вьюга скалилась и рычала, вздрагивая, когда враг пролетал слишком низко, но варвары не садились на башню. То ли боялись соли, то ли не придавая значения этому строению. Севир вытер взмокший лоб, успокоил бешено колотящееся сердце и рискнул посмотреть вероятности будущего. «По первой падет 7-я ветвь, корабли Дорана», — сказал Севир, почувствовав, как глаза жгут подступившие слезы. «Леса 6-й сгорят. 4-я, 2-я, 1-я и Лассет, и расколотый континент, и далекие берега. Даже Ликхол, мама, даже Ликхол, его возьмут в блокаду. Северную реку закроют плотиной. Сирор умрет от голода, а мать в родах. Жителей Эльры сожрут, а северные острова вымрут от болезней. Не останется ничего. Можно... Нет, даже если отбить первую атаку, то варвары продолжат пребывать». «А ее можно отбить?» — спросил Ренфилл. Север закусил губу. Видения ускользали. Правильная последовательность действий походила на извилистую горную тропу, где один неверный шаг — и упадешь в пропасть. Север переносил ключевые события на зеркала. 7 ветвей, расколотый континент и далекие берега. Как начать действовать одновременно? Как предугадать все и вовремя подстроиться, если что-то пойдет не так? «Это невозможно», — сказал Север, опустив руки. Перед глазами горел мир. «Из нашей команды никого не осталось. Мари и Даур живы пока что. Они могут что-то сделать? Мне связаться с ними?» «Нет. Если они выйдут из Ячхала, то погибнут». «А? Я не вижу ее. Она мертва?» «Не знаю, я просто не вижу ее». Ренфилл подозвал вьюгу, но у него не вышло даже подумать о бесценной. Вьюга заскулила и опустила взгляд. «Не могу», — Ренфилл с усилием потер переносицу. «Она или мертва, или без сознания». «Тогда я бы ее видел», — возразил Севир. Он нахмурился. Что-то было не так. Какая-то мысль велась в голове, но он никак не мог сосредоточиться. Бесценная, разноглазая, черноволосая, в какой-то из его жизней любимая. Она... Она... «Ренфилл!» — воскликнул Севир, чуть не подпрыгнув. «Она... бесценная! М-м-м-а! Пейран! Пейран! У нее больше нет имени!» Ренфилл пошевелил губами, но имя, которое он помнил, словно сопротивлялось, не ложилось на образ бесценной девушки. «Еще не все потеряно». Север встряхнул руки и снова взялся за оракул. «Я посмотрю все, что смогу, и мне нужны имена. И тебе нужны имена. И дары, конечно же. Сенрих, ты ведь много кого знаешь. Я стану показывать тебе видение, да, прямо в зеркалах, а ты говорить, кто это. И предлагай свои варианты, а я посмотрю. У нас есть 1.5 часа, мы справимся». «То есть мы можем справиться». Ренфилл стиснул зубы, увидев, как Севир с безумным остекленевшим взглядом листает сотни видений, как ему страшно и больно. Познаватель знал, чем закончится их путь, но страдания на этом пути они могли преодолеть с чувством одиночества и скорби, либо с поддержкой и надеждой. И Ренфилл сказал: «Да, брат, ты не один. Я тебе помогу». Как той птичке на озере, Сивир засмеялся и окунулся в видение страшного будущего.